Упряжка часто останавливается, перестает слушаться команды. У меня начинает болеть глотка от криков, а лицо ломит и жжет от ветра и беспрерывных уколов снежных игл. Перед сумерками ветер начинает слабеть, но собаки, еще непривычные к работе и попавшие сразу в такую переделку, окончательно вымотались. Надо останавливаться. Одометры показывают 18 километров, пройденных от базы. Примечание. Одометр – прибор для определения пройденного расстояния. Открытое море позади нас, на расстоянии 14-15 километров. Пожалуй, можно спокойно заснуть. Спокойствие будет, конечно, относительным, но все же полтора десятка километров имеют какое-то значение. Обычной заботой в арктическом санном путешествии является выбор места для лагеря. Палатка – единственное убежище от метели. Ее следует беречь. Устанавливать ее надо прочно и тщательно, так как сильный порыв ветра может не только сорвать парусину с кольев, но и изодрать ее в клочья. Как правило, для лагеря выбирается участок с глубоким, утрамбованным ветром и смерзшимся снежным забоем. Тщательно натянутая палатка с кольями на 35-40 сантиметров, вбитыми в такой снег, может выдержать любой шторм. Хотелось бы и нам найти такой снежный покров, но все наши поиски тщетны. Сказывается раннее зимнее время. Вокруг нас снег лежит тонким рыхлым слоем, не более 15 сантиметров глубины. Закрепить на нем палатку нельзя. Поэтому делаем, что возможно. Натягиваем ее между двух саней. Приходится располагать наше полотняное жилище боком к ветру, а не тыловой стороной, как это делается обычно. Иначе ветер сдвинет сани. В таком виде прочность палатки не внушает уверенности. Но что делать? Другого выхода нет. Вечер проводим у свечи и примуса. В плохо растянутой палатке очень тесно. Но скоро мы утрясаемся, находим возможность готовить ужин, отдыхать и даже писать. Снаружи продолжается низовая метель. Иногда показываются клочки чистого неба, 2-3 звезды, пробегает луч полярного сияния. Термометр показывает минус 15 градусов Цельсия. После ужина расстилаем на снегу по оленьей шкуре. Поверх кладем спальные мешки. Это наши постели. Раздевшись, укладываемся спать. За тонкой парусиновой стенкой визгливо и злобно воет метель, как будто протестует против вторжения в ее владение. 2 октября 1930 года. Спал крепко. Проснувшись, услышал посвистывание ветра. Снаружи продолжалась метель. Собак не было видно. Они спали под толстым снежным одеялом. Над снегом были видны только полузанесенные ящики. Сани замело совсем. Разожгли примус, растопили снег, вскипятили чай и разогрели консервы. После завтрака не решаемся сразу покидать лагерь из опасения, что через километр снова придется разбивать его при еще худших условиях. Небо ясно, восток горит багровым пламенем, но сильный северо-восточный ветер густо метет снег на высоте человеческого роста. Собаки в таких условиях скоро откажутся тащить груженные сани. Мы хотим окончательно убедиться, что это не начало новой метели, а последние порывы бушевавшей ночью непогоды, и не покидаем палатки. Только около 10 часов утра ветер начинает слабеть, и стена несущегося снега делается не столь плотной. Откапываем сани и, снявшись с бивуака, начинаем новый рабочий день. Мучительное предприятие. Скоро убеждаемся, что даже против ослабевшего ветра собаки выдержат недолго. Начинаем лавировать точно под парусом. Отклоняемся от курса то вправо, то влево, с таким расчетом, чтобы ветер не бил в глаза собакам. Движемся медленно. За 2 часа прошли 2,5 километра по прямой. Но ветер продолжает слабеть. Метель, наконец, прекращается. Собаки оживают. К полудню, перестав лавировать, направляем караван прямо на северо-восток. Там, на горизонте, лежат огромные кучевые облака. Они неподвижны и создают полную иллюзию горной страны. Сначала подумали, что перед нами высокие горы Северной земли, и принялись громко восторгаться их красотой. Но вот горы потеряли свои мягкие очертания, начали клубиться, оторвались от горизонта и, дробясь на отдельные клочья, медленно поплыли к югу. Мы смущены, но тут же забываем ошибку. Из-под уплывших облаков вырисовываются действительные берега и настоящие горы, хотя и значительно ниже исчезнувших. Видны 2 отдельные столовые возвышенности. Одна из них прямо по нашему курсу заканчивается высоким мысом. На него и решаем идти. Слева от курса вырисовывается новый берег. Он кажется низким и идет почти параллельно нашему пути. Что-то уж очень много берегов. Мы теряемся в догадках. Что это? Неужели опять отдельные мелкие острова? Или мы идем глубоким заливом, и перед нами все же сама Северная земля? Курса упрямо не меняем. Погода совсем выправилась, полный штиль. Дорога тоже улучшилась, только иногда попадаются участки голого колючего старого льда. Здесь приходится сдерживать собак, чтобы не изрезали лапы. Пока они бегут весело, и мы с каждым часом яснее видим таинственные берега. В 16 часов делаем короткий привал. Даем собакам по куску мяса. Не разбивая палатки, под защитой саней разжигаем примус, растапливаем снег, разогреваем консервы. Бесконечное снежное поле служит скатертью. Охотник в шутку спрашивает, Сколько можно было бы посадить гостей